Глава 12. Примерно в это же время царь Ирод начал гонение на некоторых членов церкви. Он обезглавил Иакова, брата Иоанна. Увидев, что иудеям это пришлось по нраву, он арестовал и Петра. Это было во время праздника пресных хлебов. Схватив Петра, он велел держать его в тюрьме, назначив для его охраны 4 смены караула по 4 воина в каждой смене. Сразу же после праздника Пасхи Ирод намеревался судить его в присутствии народа. Все это время Петра держали в тюрьме, а церковь неустанно молилась за него Богу. Ночью, накануне того дня, когда Ирод собирался вывести его, чтобы судить перед народом, Петр спал между двух воинов, прикованный к ним двумя цепями, а у дверей тюрьмы стояли еще стражники. А вдруг явился ангел Господень, и все помещение залил свет. Ангел разбудил Петра толчком в бок. «Скорей вставай!» — сказал ему ангел. И цепи упали с рук Петра. «Завяжи пояс и обуй сандалии», — продолжал ангел. Петр сделал это. «Надень плащ и следуй за мной», — говорит ангел. Петр вышел и последовал за ним, не понимая, вправду ли происходит то, что делал ангел, или ему это только видится. Они миновали первый, а затем второй пост и подошли к железным воротам, ведущим в город. Ворота сами открылись перед ними. Они вышли через них и прошли всю улицу, как вдруг ангел исчез из виду. А Петр, придя в себя, сказал: «Вот теперь я точно знаю, что Господь послал своего ангела вырвать меня из рук Ирода и спасти от того, чего дожидался иудейский народ». Поняв это, он направился к дому Марии, матери Иоанна. Его еще звали Марк. Сюда многие собирались на молитву. Когда он постучался, служанка по имени Рода подошла к двери. Узнав голос Петра, она так обрадовалась, что вместо того, чтобы открыть дверь, побежала сообщить, что у входа стоит Петр. «Ты сошла с ума», — сказали ей. Но она настаивала, что это правда. «Это его ангел», — возразили ей. А Петр продолжал стучать. Открыв дверь, они увидели его и ахнули от удивления. Он сделал им знак рукой, призывая к тишине, и рассказал о том, как Господь вывел его из тюрьмы. «Дайте знать Иакову и братьям», — сказал Петр и, покинув их, пошел в другое место. А когда наступил день, среди воинов был немалый переполох. Что сталось с Петром? Ирод разыскивал его, но безуспешно. Допросив стражников, он велел их казнить, а сам уехал из Иудеи в Кесарию и остался там. Ирод был в сильном гневе на жителей Тира и Сидона. Но они сообща отправили к нему посольство и, изручившись поддержкой Бласта, управителя царского двора, попросили о мире, потому что зависели от поставок продовольствия из царских владений. Был назначен день приема, и Ирод, облаченный в царские одежды, уселся на троне и обратился к ним с речью. Народ шумно приветствовал его. «Это говорит не человек, а сам Бог!» — кричали они. И тут же поразил его ангел Господень за то, что он не воздал славу Богу. Ирод умер, изъеденный червями. Тем временем слово Бога продолжало распространяться все шире и шире. А Варнава и Савл, исполнив в Иерусалиме порученное им дело, возвратились назад, взяв с собой Иоанна, прозванного Марком.